Мы знаем, что вчера револьвер находился у Ника Чалмерса. У нас есть свидетель. Есть и другой свидетель, который видел Ника около мотеля «Закат» примерно в то время, когда Хэрроу был убит. Голос Лэкленда звучал так сухо и официально, будто он давал показания в суде. Он сверлил меня глазами. Я смотрел на него как можно более безразлично и холодно. «Комментариев не будет», — сказал я. «В суде вас заставят отвечать. Очень сомневаюсь. И потом мы не в суде. Вы попадете туда гораздо раньше, чем думаете. У меня, наверное, и сейчас хватит материалов для того, чтобы присяжные привлекли вас к суду». Он похлопал по пачке фотографий на столе. «У меня есть бесспорные доказательства, что Хэрроу убит из этого револьвера. Пули, которыми стреляли на экспертизе, ничем не отличаются от пули, извлеченной из мозга Хэрроу. Хотите посмотреть?» Я рассмотрел микрофотографии. Даже такому профану в баллистике, как я, было ясно, что пули схожи. Против Ника накапливались улики. Улик было даже слишком много, и от этого я все меньше верил признанию Ника, все меньше верил, что он убил Хэрроу. «А вы не теряете времени попусту, капитан». Лэкленда мой комплимент явно огорчил. «Если бы так. 15 лет я занимаюсь этим делом, а результаты почти нулевые». Он смерил меня долгим оценивающим взглядом. «Знаете, я не отказался бы от вашей помощи. Я ведь люблю, чтобы мне помогали. Тут я не оригинален». «И я люблю». «Да, кстати, о каких 15 годах шла речь? Я не понял». «Я и сам не понимаю». Лэкленд убрал микрофотографии, вынул из знакомого мне коричневого конверта другие снимки. «Посмотрите». Первым он показал тот уже знакомый мне, обрезанный снимок. На нем был изображен Элдон Свейн собственной персоной в окружении девичьих платьев, но владелец платьев на снимке не было видно. «Вам известен этот человек?» «Возможно». «Либо он вам известен, либо нет», — сказал Лэкленд. Молчать не имело смысла. Лэкленд так и так узнает, что револьвер принадлежал Самюэлю Роулинсону, а может быть, и уже узнал. А от старика прямой ход к его зятю. «Это Элдон Свейн», — сказал я. «Он раньше жил в Пасадине». Лэкленд покровительственно кивнул. Так кивает учитель отстающему ученику, который вдруг проявил проблески ума. Затем вынул из конверта другой снимок. Усталое лицо спящего мужчины. Снимок сделан при вспышке. Вглядевшись, я понял, что мужчина не спит, а мертв. «Ну, а этот парень?» — спросил Лэкленд. «Выгоревшие до бела волосы, лицо, опаленное куда более жарким, чем наше, солнцем, все в грязи и саже. Черные провалы во рту — свидетельство потерянных зубов. И горькие морщины по сторонам рта, потерянных надежд». «Не исключено, капитан, что это один и тот же человек». «И я того же мнения. Вот почему я выкопал этот снимок из архива. Он мертв? Давным-давно. Тому уже 15 лет. В грубом голосе Лэкленда послышалась нежность. Видно, он испытывал ее только к покойникам. «Его пришили в квартале, куда стекаются бродяги, в 54-м. Я тогда еще в сержантах ходил. Как его убили?» «Выстрелом в сердце. Из этого револьвера». Он приподнял кольт вместе с фанеркой. «Из того же револьвера, что и Хэрроу». «Откуда вам это известно?» «Опять же, баллистическая экспертиза». Он достал из ящика стола выложенную ватой коробочку и извлек оттуда пулю. «Эта пуля, по всем данным, схожая с теми, которыми стреляли вчера на экспертизе, а того человека в подозрительном квартале убили ею.